Глава 31. Мо Янь раболепно лебезит перед директором труппы Чаном. Удрученный Лань-Лянь оплакивает председателя Мао. В этот день, 9 числа 9 месяца, случилось событие поистине вселенского масштаба. Рухнули горы и разверзлась земля. Как ни лечили вашего председателя Мао, он, к сожалению, скончался. Можно было, конечно, сказать «нашего председателя Мао», но я тогда был свиньей, и выразиться так было бы слишком непочтительно. Плотину на реке за деревней прорвало, разлившиеся воды повалили телеграфные столбы, поэтому телефонный аппарат превратился в предмет интерьера. Громкоговорители трансляции умолкли, и о кончине председателя Мао услышал по радиоприемнику Цзинь Лун. Приемник ему подарил его лучший друг, Чан Тяньхун, арестованный группой общественной безопасности Комитета военного контроля за хулиганство, но отпущенный за недостатком доказательств. Военный контроль за ведущими государственными учреждениями был введен после усиления борьбы за власть на местах для предупреждения надвигавшегося хаоса в начале 1968 года. Отменен в 1972 году. Покрутившись туда-сюда, он устроился заместителем директора уездной труппы оперы «Мао Цян». Для него, талантливого выпускника консерватории, эта работа подходила как нельзя лучше. Он взялся за работу с энтузиазмом и не только адаптировал все 8 образцовых пьес для жанра «Мао Цян», но и, действуя сообразно обстановке, на основе фактического материала о нашей свиноферме написал и поставил новую пьесу «Записки о свиноводстве». Паршивец Мо Янь упоминает об этом в послесловии к своим запискам, утверждая даже, что он соавтор либретто, но я уверен, что по большей мере это плод его буйной фантазии. То, что для создания этой оперы Чан Тяньхун к нам на ферму приезжал, чтобы прочувствовать, как мы живем, это правда. И что Мо Янь за ним таскался хвостиком, тоже. А вот насчет соавторства — вранье. В этом современном революционном спектакле «Мао Цян» Чан Тяньхун задействовал весь полет мысли и воображения. Все свиньи у него на сцене говорят, все разделились на 2 группировки. Одна за то, чтобы больше есть и больше гадить, давать прирост в весе и навоз во имя революции. Другие — скрытые классовые враги, прибывшие из Иманшани во главе с хряком Дяо Сяосанем. А пособниками у них — те самые только евшие, но не растущие бешеные головобои. На ферме разворачивается борьба не только между людьми, но и между свиньями, причем последнее составляет основной конфликт пьесы, а люди выступают на вторых ролях. В консерватории Чан Тяньхун изучал западную музыку и особенно силен был в западной опере. Он внес смелые преобразования не только в содержание пьесы, но и в мелодику, произвел решительные и коренные изменения традиционных мелодий Мао Цян, а также ввел в пьесу пространную арию для главного положительного героя, предводителя свиней Сяо Бая. Поистине великолепное музыкальное произведение. Сяо Бай, буквально «красивый белолицый юноша». Я с самого начала считал, что я и есть этот предводитель свиней Сяо Бай. Но Мо Янь в послесловии к своим запискам о свиноводстве утверждает, что Сяо Бай — символ, что он символизирует некую мощную и стремящуюся все выше, здоровую и прогрессивную, свободолюбивую и взыскующую счастье силу. Вот уж умеет впаривать, ни перед чем не остановится. Я-то знаю, сколько душевных сил вложил Чан Тяньхун в эту пьесу. В ней он хотел добиться сочетания китайского и западного, оттеняющих красоту друг друга романтизма и реализма, создать образец взаимодополнения серьезного идеологического содержания и простой, живой художественной формы. Умри, председатель Мао, на пару лет позже, в Китае могла появиться еще одна образцовая пьеса. Девятая — опера «Мао Цян» из Гаоми под названием «Записки о свиноводстве». Вспоминаю, как лунной ночью, стоя под тем самым кривым абрикосом и держа в руках испещренную головастиками нот партитуру оперы, Чан Тяньхун исполнял для Цзиньлуна Худжу Баофэн Мао Лянцая, который тогда стал директором Симэньтуньской школы и группы молодежи, арию хряка Сяобая. Паршивец Муянь тоже присутствовал. В левой руке он держал стеклянную бутыль Чан Тяньхуна в оплетке из красного и зеленого пластика с отваром освежающего пандахая и был готов в любой момент отвинтить крышку и передать бутыль исполнителю, чтобы тот смягчил горло. Пандахай — китайское название тропического каштана. Отвар семян используется в традиционной китайской медицине, в частности, для восстановления голоса. В правой у него был черный веер из промасленной бумаги, которым он обмахивал Чан Тяньхуну спину. От его угодничества и низкопоклонства просто тошнило. Таким вот образом он принимал участие в создании оперы «Мао Цян» «Записки о свиноводстве». Все прекрасно помнили, как прозвали когда-то Чан Тяньхуна в деревне «Ревущий осел». Просто издевательство над культурным человеком. И вот, по прошествии 10 с лишним лет, мировоззрение симэньтуньских расширилось, они уже по-новому воспринимали его исполнительское искусство. И сам Чан Тяньхун, приехавший к нам, чтобы прочувствовать обстановку и создать новую оперу, был совсем не тот, что 10 с лишним лет назад. От изначальной нарочитой заносчивости, которая вызывала у сельчан отвращение, не осталось и следа. Теперь с полным печали взглядом, бледным лицом, жесткой щетиной на подбородке, сединой на висках, он смахивал на русского декабриста или итальянского карбонария. Все уважительно смотрели на него, ожидая, когда он запоет. Я взгромоздился на качающуюся ветку абрикоса, опершись подбородком на левую ногу, и наблюдал за пленительной вечерней сценой в восхищении от милых молодых людей. Положив левую руку на левое плечо своей невестки Худжу и опершись подбородком на правое, Бао Фэн не сводила глаз с обращенного к луне худощавого лица Чан Тяньхуна и его вьющихся волос. Они у него были зачесаны на популярный тогда пробор винторезный станок. Лицо ее скрывала тень, но глаза блестели, выдавая глубокое безысходное страдание. Потому что даже мы, свиньи на ферме, знали о романтических отношениях Чан Тяньхуна и Пан Канмэй, дочери Пан Ху, которую после окончания университета распределили на работу в уездное производственное управление. Слышали даже, что на общенациональный праздник они собираются пожениться. Имеется в виду 1 октября, день, когда в 1949 году была провозглашена КНР. Она уже дважды приезжала за время его пребывания на ферме. Здоровая и красивая, ясноглазая и белозубая, приветливая и отзывчивая, ничуть не заносчивая, как интеллигенты и городские. Она производила прекрасное впечатление у нас в деревне и на людей, и на животных. На работе она отвечала за животноводство. Поэтому всегда, приезжая с инспекцией, проверяла, в каких условиях содержится скотина, осматривала всех мулов, лошадей, ослов, валов. Думаю, Бао Фэн тоже отдавала себе отчет, что Пан Кан Мэй как раз то, что надо для ее любимого Чана. Пан Кан Мэй, похоже, тоже понимала, что у Бао Фэн на душе. В один из вечеров я видел, как они долго разговаривали под тем самым кривым абрикосом. Потом Бао Фэн положила голову на плечо Кан Мэй и стала тихо всхлипывать. Кан Мэй тоже, едва не плача, утешала Бао Фэн, гладя ее по голове. В исполненной Чан Тяньхуном арии было 30 с лишним эпизодов. Первый назывался «Как сегодня вечером блещут звезды». Второй «Ветерок с юга доносит волнующий аромат цветущих абрикосов и не дает заснуть». Третий «Я, Сяобай, стою, держась за ветку и гляжу в ясное небо». Четвертый «Вижу, как во всех концах земли свежо и вольно развивается красный флаг». Пятый «Председатель Мао бросает клич к полномасштабному развитию свиноводства в Китае», после чего следовало «Каждая свинья — это снаряд», выпущенный по империалистам, ревизионистам и контрреволюционерам. И передо мной, хряком Сяобаем, стоит важная задача — копить энергию для решительного шага, чтобы, отвечая на этот призыв, осеменить всех самок в Поднебесной. Мне казалось, Чан Тяньхун поет обо мне. Казалось, что поет не он, а я сам. Что он выражает словами то, что у меня на душе. И это действительно было так. Возбужденный до нельзя, левой ногой я прихлопывал в такт. Все тело охватил жар. Мошонка напряглась, длинный кнут выпростался из ножен. Так и хотелось на случку со всеми свиноматками. Спариваться во имя революции, спариваться ради народного счастья, чтобы стереть с лица земли империалистов, ревизионистов и контрреволюционеров, избавить от мучений борющиеся из последних сил многострадальные массы. Как сегодня вечером звезды блещут. Ах, звезды блещут. За кулисами подхватывают. Ни свиньям, ни людям не заснуть. У Чан Тяньхуна голос звонкий. Говорят, 3 октавы взять может. Великолепный. Блестящий верхний регистр, яркий, сверкающий, как бриллиант. Стоит он твердо, не делая лишних движений, подобно иным старлеткам. Поначалу мы еще обращаем внимание на слова, которые он выпевает, но в дальнейшем они уже теряют смысл. Мы упиваемся звучанием. Возьми любые музыкальные инструменты. Возьми многих земных тварей, способных исторгать прекраснейшие звуки, как, например, соловей, который часто встречается в прозе русских писателей, или ищущие подругу в глубинах океана самцы кита, или певчие дрозды в клетках китайских старичков. Их голосам, хоть и очень красивым, не сравнится с голосом Чан Тяньхуна. Паршивец Мо Янь, который в западной музыке ни уха ни рыла, попав потом в город, наверняка не раз ходил слушать музыку. Почитал о музыкантах, набрался малую талику знаний о музыке и давай в своем сочинении сравнивать Чан Тяньхуна с итальянцем Паваротти. Я не видел, как поет этот Паваротти, и не слышал его записей. Я всегда непоколебимо верил, что голос Чан Тяньхуна лучший в мире, что он — ревущий осел мирового уровня. Когда он пел под деревом, листья слегка подрагивали, и выпеваемые им ноты кружились в воздухе цветистым шелком, звонкие и мелодичные, мягкие и умеренные, просто рассыпающийся куньшаньский яшмовый Будда, крик пары фениксов, резвились, как потерявшие голову, хряк со свиноматкой. Рассыпающийся куньшаньский яшмовый Будда, крик пары фениксов. Строка танского поэта Ли Хэ, 790-816, известного богатой символикой и живым воображением. «Умри, председатель Мао, на пару лет позже» — эта пьеса точно могла стать популярной. Сначала в уезде, потом в провинции, до Пекина добралась бы, и представляли бы ее на подмостках перед храмом императорских предков. Храм императорских предков. Ранее часть запретного города, ныне музей Гугун, на площади Тяньаньмэнь, с 1950 года дворец культуры трудового народа. Так Чан Тяньхун приобрел бы известность, и в уезде Гаоми его было бы не удержать. Да и женитьба на Пан Канмэй становилась делом нерешенным. но то, что пьесу так и не поставили, и вправду жаль. Упоминая об этом, Мо-Янь, впрочем, говорит несколько слов, с которыми я согласен. Он считает, что эта пьеса — продукт особого исторического периода и несет невероятный, но в то же время величественный колорит, что это живой образец постмодерна. Не знаю, существует ли еще эта пьеса, сохранилась ли толстенная кипа листов партитуры. Заболтался я что-то. К нашему повествованию сочинение и исполнение оперы напрямую не относится. О чем надо рассказать, так это о радиоприемнике. Произведенный в Циндао на 4-м заводе радиоаппаратуры, полупроводниковый приемник марки «Красный фонарь» подарил Цзинь Луну Чан Тяньхун. Он хоть и не сказал, что это подарок на свадьбу, но, по сути дела, так оно и было. Сказал, что дарит от себя, но приемник помогла купить Пан Кан Мэй, ездившая в Циндао в командировку. Это был подарок Цзинь Луну, но Пан Кан Мэй собственноручно вручила его Худжу и еще научила, как вставлять батарейки, как включать, как искать станции. Я по вечерам частенько покидал свое гнездышко, чтобы побродить по округе. В день свадьбы я это сокровище и увидел. Цзинь Лун тогда поставил его на стол с обильным угощением для гостей. Зажег фонарь летучая мышь и нашел самую громкую и отчетливо слышную радиостанцию. Все мужчины и женщины с фермы собрались вокруг, с восхищением глядя на него и слушая. Передняя часть этой штуковины, прямоугольной коробочки 50 сантиметров в длину, 30 в ширину и 35 в высоту, обита яркой золотистой бумазеей с фирменным значком, красным фонарем. Корпус, похоже, из какого-то коричневатого твердого дерева. Работа отменная, линии изящные, всем так и хочется потрогать. Ну разве кто осмелится? Аппаратура тонкая, денег стоит, видать, немалых. Сломается что, так и не расплатишься. Только Цзинь Лун и протирал его куском красного бархата. Все встали кружком в 3 метрах от него, слушая, как поет тонким голоском какая-то женщина. Расцвели горные лилии, алые цветы. Они не слушали, о чем она поет. Им никак было ума не приложить. Ну как эта женщина смогла спрятаться в этой коробочке, да еще песни распевать? Я, конечно, не был таким невеждой и в электронике худо-бедно разбирался. Знал не только, что на Земле этих радиоприемников полно, но что есть кое-что гораздо выше уровнем — телевизор. А еще мне было известно, что американцы побывали на Луне, что Советский Союз запускает космические корабли и первый в космос запустили свинью. Они, это работники свинофермы, за исключением, конечно, Мояня, который набрался из Цанькао Сяоси сведений и по астрономии, и по географии. А еще они, это спрятавшиеся за кучей травы хорьки, ежи, их тоже привлек доносящийся из этой коробки голос. Я слышал, как миниатюрная самочка-хорька спросила у самца рядом. «Наверное, такой же, как мой хорек, поет в этой коробке». «Ты так думаешь?» — отозвался тот и пренебрежительно сплюнул. Вообще, в 2 часа пополудни, 9 числа 9 месяца, обстановка была вот какая. Сперва о небе. В целом ясное, хоть и ходили большие черные тучи. Ветер северо-западный, 4-5 баллов. Как известно всем крестьянам севера, северо-западный ветер — это ключ, который небо распахивает. Ветер умчал большие черные тучи одну за другой на юго-восток. Тени от них то и дело накрывали абрикосовый сад. Теперь о земле. Над ней поднимался пар. По саду ползали большие, с лошадиную голову, жабы. Теперь о людях. Дюжина работников опрыскивали известковым раствором обрушившиеся стены свиных загонов. Свиньи почти все передохли. Перспективы у свинофермы были мрачные, а лица свиноводов угрюмые. Они покрыли известковым раствором и мою стену. и свешивающиеся ко мне в загон ветви абрикоса. Разве известковый раствор убивает рожу? Черта с два! В игрушки играть вздумали. Из этих разговоров я понял, что вместе со мной на ферме осталось 70 с лишним голов. С тех пор, как разразилась эпидемия, бродить вокруг я опасался, боясь заразиться. И очень хотелось узнать, какой породы эти 70 выживших. Есть ли среди них братья и сестры из моего выводка? Есть ли дикари вроде Дяо Сяо Саня? Пока я предавался этим размышлениям, а свиноводы гадали, что их ждет в будущем, как раз в тот момент, когда под палящим солнцем со зловещим звуком разорвалось брюхо одной из закопанных дохлых свиней, когда из небесных просторов на подтопленный и поэтому начисто сбросивший листву кривой абрикос опустилась большая птица с ярким оперением на хвосте. Такую не видывал даже я с моим кругозором. Когда Симэньбай, указывая на эту красивую птицу, хвост которой свешивался почти до земли, пролепетала трясущимися от радости губами «Феникс!», в это время из своей комнаты для новобрачных выбежал Цзиньлун. Ноги заплетаются, радиоприемник у груди, лицо бледное, вид растерянный. Вытаращив глаза, он заорал во всю глотку: «Председатель Мао умер!» «Как умер? Что за чепуха? Что за ложные слухи? Что за злобные нападки? Ты понимаешь, что такими словами смертный приговор себе подписываешь? Как может умереть председатель Мао? Разве не говорили, что он проживет 158 лет по меньшей мере?» Бесчисленные сомнения и вопросы завертелись в головах китайцев, услышавших эту весть. Даже я, свинья, ощущал в душе ни с чем не сравнимые недоумения и потрясения. Но по серьезному выражению лица Цзиньлуна и слезам в его глазах мы поняли, что он не врет, да и не посмеет он врать про такое. Из приемника добрый и сердечный голос диктора Центральной народной станции, слегка гнусаво, но со всей торжественностью, извещал всех коммунистов, всю армию, всю страну, народы всех национальностей о смерти председателя Мао. Я взглянул на катящиеся по небу черные тучи, на сбросившие листву дерево, на покосившиеся свиные загоны, прислушался к неуместному кваканью лягушек из просторов полей, вспомнил звук лопнувшего брюха дохлой свиньи, принюхался к смраду, зловонию и запаху гнили, воспроизвел в памяти необычные события, которые произошли за эти несколько месяцев одно за другим, в том числе внезапное исчезновение Дяо Сяо Саня и его таинственные слова, и понял. Председатель Мао умер, это достоверно и вне всякого сомнения. Потом было вот что. Держа в руках приемник, как почтительный сын урну с прахом отца, Цзиньлун с серьезным выражением на лице направился к деревне. Те, кто был на ферме, отбросили инструменты и тоже с благоговением на лицах последовали за ним. Кончина председателя Мао — потеря не только для людей. Это потеря и для нас, свиней. Без него не будет нового Китая. Не будет нового Китая, не будет свинофермы «Абрикосовый сад» большой производственной бригады деревни Симэньтунь. А не будет свинофермы, не будет и меня, 16-го. Поэтому я тоже зашагал за Цзиньлуном и остальными. Это было движение души, вызванное подлинным и глубоким чувством. Радиостанции страны, естественно, передавали одно и то же. Их аппаратура была в отличном состоянии, и Цзиньлун, конечно, включил приемник на полную громкость. Он питался от 4 полуторавольтовых батареек, мощность динамика составляла 15 ватт, и в тишине деревни, где не было никакой техники, его звук мог разноситься повсюду. Встречая кого-то по пути, Цзиньлун объявлял в той же манере и тем же голосом, как мы уже видели и слышали: «Председатель Мао умер!» От этой новости кто-то застывал с вытаращенными глазами, У кого-то лицо искажалось гримасой, словно от боли. Кто-то качал головой, кто-то бил себя в грудь и топал ногами от горя. Потом все послушно увязывались за Цзиньлуном, и когда мы дошли до центра деревни, за нами уже растянулась длинная колонна людей. Из правления большой производственной бригады вышел Хун Тайюэ и, завидев такое, хотел спросить, в чем дело, но Цзиньлун тут же сообщил: председатель Мао умер. Первой реакцией Хун Тайюэ было двинуть Цзиньлуну в зубы, но его кулак завис в воздухе. Он скользнул взглядом по остолпившимся от мала до велика деревенским, глянул на подрагивавший от громких звуков на груди Цзиньлуна радиоприемник, отвел кулак, ударил им себя в грудь и издал печальный и пронзительный вопль. «Эх, председатель Мао, покинули нас, почтенный! Как жить-то дальше будем?» Из приемника лилась траурная музыка. Когда послышались эти неторопливые, скорбные звуки, сперва жена Хуантуна У Цюсян, а за ней и остальные женщины громко заголосили. Они рыдали до головокружения, опускались на землю, не обращая внимания на грязь и воду, колотили руками, брызгаясь во все стороны. Кто обращал лицо к небу, закрывая платком рот, кто зажимал руками глаза, завывая на все лады. «Мы — земля!» — раздавались крики. «Председатель Мао — небо! Председатель Мао умер, и будто обрушились небеса!» Среди траурной музыки и женского плача горестные звуки издавали и мужчины. Кое-кто беззвучно плакал. Услышав эту весть, сбежались даже помещики, богатые крестьяне, контрреволюционные элементы. Они стояли поодаль и тихо проливали слезы. «Я вообще-то из животных, но тоже заразился общим настроем. Пощипывало в носу, горели глаза, но сознание оставалось довольно ясным. Я бродил среди людей, наблюдал и размышлял. В новейшей китайской истории не было человека, чья смерть оказала бы такое сильное воздействие, как смерть Мао Цзэдуна. Были такие, кто после смерти матери не пролил ни слезинки, а смерть Мао Цзэдуна оплакивал с покрасневшими от слез глазами. Среди тысячи с лишним жителей Симэньтуни, даже помещики и богатые крестьяне, которые должны были иметь зуб на него, оплакивали его смерть. А те, кого эта весть застала за работой, оставили ее. Но нашлись два человека, которые не только не рыдали в голос и молчали, не проронив ни слезинки, а продолжали заниматься своим делом, готовясь к будущим дням. Один был Сюйбао, другой — Лань-Лянь. Мне поначалу и невдомек было, что Сюйбао затесался в толпу и из-под тишка следует за мной. Но очень скоро я заметил его недобро поблескивающие глазки и жадный взгляд, который с самого начала был прикован к моим крупным с плод папайи причиндалам. Осознав это, я испытал небывалое потрясение и негодование. Такой момент! А у этого одно на уме. Как бы до моих сокровищ добраться? Видно, смерть председателя Мао его не опечалила. Эх, думал я, вот бы донести это до тех, кто сейчас смерть председателя Мао переживает. Разгневанные люди тут же прибили бы его, как пить дать. Жаль, по-человечески говорить у меня не получается. Да и люди так охвачены горем, что никто не обращает на Сюйбао внимания. «Ладно, Сюйбао», — думал я. «Признаться, я раньше тебя боялся, да и сейчас побаиваюсь твоих молниеносных приемчиков. Но раз уж такой человек, как председатель Мао, не живет вечно, то и мне, 16-му, какой резон о жизни и смерти задумываться? Погоди, Сюйбао, подонок. Нынче вечером сойдемся в смертельной схватке, и, как говорится, или рыба сдохнет, или сеть порвется». Другим человеком, кто не оплакивал смерть Мао Цзэдуна, был Лань-Лянь. Все во дворе усадьбы Симэнь и за воротами горевали, а он сидел один на пороге своей комнатушки в западной пристройке и правил зеленоватым оселком ржавую косу. Эти звуки резали слух, и от них коробило. И не к месту совсем, и какой-то намек усмотреть можно. Не выдержавший Цзинь Лун сунул приемник своей жене Худжу, на глазах у всей деревни подбежал к Лань-Ляню, нагнулся, вырвал у него оселок и с силой швырнул на землю. Тот раскололся пополам. «Что ты за человек такой?» — процедил он сквозь зубы. Лань-Лянь прищурился, смерил взглядом Цзинь Луна, который аж трясся от ярости, и неторопливо поднялся с косой в руке. «Он умер, а мне жить дальше надо. Вон просы косить пора». Цзинь Лун поднял у воловьего загона худое железное ведро с проржавевшим насквозь дном и швырнул в Лань-Ляня. Тот даже уворачиваться не стал. Ведро ударилось ему в грудь и упало у ног. С налившимися кровью глазами рассвирепевший Цзинь Лун схватил коромысло и высоко занес, собираясь ударить Лань-Ляня по голове. К счастью, его остановил Хун Таюе, иначе он Лань-Ляню голову бы проломил. «Разве можно так, старина Лань?» — недовольно буркнул Хун Таюе. Глаза Лань-Ляня наполнились слезами, ноги подкосились, он упал на колени и горестно воскликнул. «На самом деле, это я больше всех любил председателя Мао, а не вы, щенки!» Толпа, онемев, смотрела на него в ужасе. А Лань-Лянь колотил землю кулаками, заходясь в слезном вопле. «Эх, председатель Мао! Я ведь тоже из твоего народа, из твоих сынов, и землю мою ты мне выделил и право быть единоличником дал». Подошла плачущая Инчунь, чтобы помочь ему встать, но он словно прирос к земле. Ноги у нее подогнулись, и она тоже опустилась на колени. С абрикоса, как сухой листок, слетела большая желтая бабочка и, попорхав, опустилась на цветок белой хризантемы у нее в волосах. Белую хризантему у нас в деревне, по обычаю, вкалывают в волосы, когда оплакивают самого близкого человека. К кусту хризантем у дверей Инчунь рванулись другие женщины, чтобы сорвать цветок и воткнуть себе в волосы. Они, видать, надеялись, что эта большая бабочка перелетит на голову у кого-то из них. Но та, как опустилась на голову Инчунь, так сложила крылья и больше не двигалась.